Глава 7. Секретная операция. Мышкин пришел ровно в 7 и опять с сумкой. «Ничего, что я опять с Рыжиком?» — осторожно спросил он в прихожей. «А тот кот, как увидел, что я собираюсь, так и сам в сумку прыгнул. Ну, не оставлять же его на весь вечер». «Это очень здорово», — радостно улыбнулась Людмила. «А то бы вы пришли, а Мишка бы искать начал, где Рыжик, где... Ой, вы его выпустите, он скребется». Скребется не Рыжик, это Мишка уже потерял всякое терпение и старался отпустить дружбана на волю. Мышкин расстегнул сумку, и оттуда осторожно показалась рыжая голова. Мишка радостно завилял хвостом и от нетерпения тявкнул. Голова тут же спряталась. «Ты посмотри, какой он у вас кокетливый», — усмехнулась Людмила. Но Мишка не стал ждать, когда гость накокетничается. Он запрыгнул в сумку, и кот оттуда вылетел кометой. Мишка сиганул за ним. «Вот и славно», — выдохнула хозяйка, — «а то прямо как чужие». «И не говорите, милочка». А вот что только имя не делает с человеком. Как только Мышкин назвал ее милочкой, Людмиле сразу хотелось стать доброй, мягкой, покладистой и милой, и она старалась изо всех сил. Даже прихихикивала глуповато, но, похоже, льву это очень нравилось. Он начал острить и смелее строить глазки. «А давайте сразу к пирогу перейдем», — игриво улыбнулась Людмила. «Да, и даже не пойдем в гостиную. Прямо здесь, на кухне, и перейдем», — предложил Лев Венедиктович. «А я еще вина нам принес. Только она слабенькая-слабенькая, чтобы не спиться». А вот это Людмила уже не приветствовала. Че это вино каждый день? А не алкоголик ли он? Еще не хватало. «А что, без вина мы совсем не обойдемся?» — насторожилась она. Мышкин смущенно почесал нос, потом поднялся и молча вылил всю бутылку в раковину. «Это чтобы... ну, чтобы вы не подумали, что я алкоголик», — пояснил он. «С чего это я вот так подумаю?» — пожал плечами Людмила. «И потом, может быть, вы придете домой и выпьете еще одну бутыль, я ж не знаю». «Нет», — испуганно выторщился Мышкин, — «я не выпью. Мне мама не разрешает пить. Она... в общем, я сам решил, не пью и все тут». Людмила поверила. Не похож был Мышкин на алкоголика, да и брюки у него второй день наглажены. «У вас, я смотрю, брючки так наглажены», — сделала она ему комплимент. «А, это да», — закивал Мышкин, — «наглажены. Я вчера утюг купил, а то он у меня как сломался в каком-то году, так и... да он мне не нужен был. А уж раз вы, то я...» — Людмила заолела. «Вот ведь как приятно осознавать, что ты на кого-то благостно влияешь». «Я вам сейчас фото Курищева покажу», — вдруг вспомнила она. Теперь они сидели друг напротив друга и рассматривали фотографии. «Какой неприятный овал лица», — аккуратно заметил Мышкин. «Расплывчатый такой, откормленный, и голова, волос почти совсем не осталось. Обратили внимание? Заметили?» Людмила кивала. Она уже давно заметила, что и у самого Мышкина не райские кущи. «И толстый еще, вот не старик же, а толстый», — продолжал перечислять свои достоинства Мышкин. «Очень неприятный типаж, прямо очень, особенно вот здесь». На этом фото Курищев держал за шею Гурона и хищно улыбался. Гурон тоже скалился во всю пасть. «А мне эту фотографию просто необходимо», — вдруг заявил Мышкин. «Только... а у вас есть фотоаппарат? Ах, да, вы же нас вчера фотографировали. Милочка, щелкните, пожалуйста, Мишку. Но только чтобы он выглядел несчастным, бедненьким таким. Мне очень надо». Людмила достала фотоаппарат, а потом поискала глазами Мишку. Тот пытался достать лапой до кота, который восседал на подоконнике в гостиной. Там же на подоконнике стояли любимые цветы Людмилы — королевские герани. Но животные относились к растениям без трепета. Например, Рыжик, спокойно понаблюдав, как скачет Мишка, просто взял и лапой смахнул горшок с геранью псу на голову. Мишка отскочил, а горшок грохнулся на пол и развалился. «Я вам куплю новый», — немедленно кинулся Мышкин подбирать осколки. «Да ничего страшного», — попыталась улыбнуться Людмила. «Мне этот цветок Ромка на 8 марта. Я так хотела, и он с первой получки». «Так цветочек-то не погиб, мы его спасем», — засучил рукава Мышкин и мельком скинул кота с подоконника. Там еще оставалось несколько горшков, и по наглой кошачьей физиономии Лев Венедиктович усмотрел, что падения будут повторяться. «Рыжик, брысь! Милочка, быстро несите новый горшок». Людмила растерялась, хорошо сказать, новый горшок, а откуда он у нее? Можно подумать, у нее ясли, что этих горшков, может быть, в кладовке какой завалялся? «Уже не надо», — снова кричал Мышкин, — «я нашел изумительную альтернативу. У нас будет не просто горшок, у нас будет произведение искусства. В вазу он цветок решил посадить, что ли? Так там дырки нет, подумала она, и уже хотела ему об этом сказать, но не пришлось. Мышкин стоял посреди комнаты, вертел в руках шляпу Людмилы, которую она надевала только в крайних праздничных случаях, которая ей невероятно шла и в которой она мечтала встретить майские праздники. Он вертел в руках эту шляпу и уже выкладывал дно полиэтиленовым пакетом. «Смотрите, милочка!» — восторженно блестел он глазами. «Я сам придумал. В эту шляпу мы кладем пакет, чтобы вода не пробегала. Кстати, потом я дырочки ножницами проверчу. Теперь туда же садим цветочек с комом земли. Надо еще с пола земли добавить. Вот так и вуаля! Была никому не нужная старая рухлядь, а оказалась стильная современная штучка. Милочка, вам нравится?» Мила старалась не разрыдаться прямо при нем. Все же человек старался. «Мне? Да, знаете, такой восторг, прямо вот никак с эмоциями не могу справиться». И она зарыдала в голос. Вокруг нее взволнованно принялся прыгать Мишка и проситься на ручки. Он не знал, что делать, тревожился, а хозяйка закрыла лицо руками и совсем его не видела. Тогда он метнулся к Мышкину. Тот подошел к Людмиле, неловко прижал ее к своей груди, вернее, сам прижался и с удовольствием проговорил. «Милочка, вы такая нежная натура. Вы, как скрипка, каждую нотку через себя пропускаете. Я приглашаю вас в органный зал». «А когда?» — всхлипнула Людмила, успокаиваясь. «Я еще не знаю, я только сейчас придумал, но завтра побегу, куплю билеты и обязательно вам сообщу». «Хорошо, договорились», — кивнула Людмила. «Только я не могу. Туда же собаками не пускают, а я Мишку надолго еще никогда не оставляла. Он будет скучать. Видите, как он из-за меня волнуется? Иди ко мне, ну что ты испугался? Это я так расчувствовалась, все же такой шедевр получился. Но я больше не буду. А чего это я?» «А тогда», — радостно блеснул глазами Мышкин, «мы возьмем своих архаровцев и будем гулять в парке органного зала. Там тоже очень хорошо слышно, пусть и мохнатики приобщаются к высокой культуре». Людмила улыбнулась. Этот человек опять нашел замечательное решение, хотя почему опять? Решение со шляпой было совсем не прекрасным. Да ладно, чего уж. Сегодня Мышкин с Рыжиком ушли чуть позже. Людмила все пыталась выведать, как Лев Венедиктович собирается наказать Курищева. А Мышкин прямо скрывал, он только смущенно краснел, улыбался и махал рукой. «Сами все увидите, если все получится». Пришлось довольствоваться обещанием, что в понедельник она все узнает. Неизвестно, когда бы гости решили удалиться, но тут в дверях зашевелился ключ. Мышкин вскочил, беспомощно стал озираться, искать кота и, судя по всему, вознамерился уйти через окно. Следом за ним весело бегал Мишка и еще больше создавал суету. «Лев Венедиктович», — вытаращила глаза Людмила, — «вы ходили по замужним женщинам?» «Что вы такое говорите, милочка?» — вдруг опомнился гость, сел на диван и примерно сложил ручки на коленочках. «Так ведут себя только мужчины, которых застают мужья. Или мужчины, которых застают матери», — повернулся к ней Мышкин. «А также старшие сестры, невестки, братья и...» Договорить он не успел. В комнату вошли Роман и Лена. «Здравствуйте», — растерялись и молодые люди. «Мы ненадолго», — сразу же затараторила Лена и стала выталкивать Романа из комнаты. «А мы уже уходим». «Чё это мы уже уходим?» — зашипел на нее Роман. «Как дикари какие-то. Надо же познакомиться, поговорить, пирога поесть. У мамы вон на весь подъезд пахнет». «О, и пирог-то мы не попробовали», — всплеснула руками Людмила. «Пойдемте в кухню. Он у меня такой сегодня получился, пальчики...» «Ого!» — вдруг воскликнул Роман, заметив шедевр флористики. «А чё это ты со своей шляпой сотворила?» «А мне нравится», — немедленно высказалась Леночка. «Да мне тоже, но...» — пожал плечами Роман. «Но мама так эту шляпу берегла, не давала на нее даже дышать. Ты ж даже к этой шляпе уже и пальто подобрала, мам». «Рома», — одернула парня мать, — «это уже... это цветочный горшок. Пойдемте же в кухню». На Мышкина было страшно смотреть. Он сидел такой подавленный, такой виноватый и так бережно прижимал к себе кота, что Людмила не удержалась. «Ну да», — села она рядом с ним и погладила его по коленке. «Я очень любила эту шляпу, но такую же точно я могу купить где угодно. А вот этот ваш шедевр я нигде не куплю. И отпустите уже Рыжика, вы ему хвост прищемили. Пусть они с Мишкой побегают, а то пес сейчас Лене не даст шагу ступить. Пойдемте в кухню». Когда они вошли, Лена уже налила чаю и разрезала пирог на куски. «Вот, никого не забыла», — улыбалась девушка. «Познакомьтесь», — гордо вздернула голову Людмила. «Лев, это Роман, мой сын, и его девушка. А это мой гость. А еще это тот человек, который не побоялся злобного Курищева и вышел на него с плакатом. Рома, я тебе рассказывала про Курищева». Роман приподнялся с места и крепко пожал руку Мышкина. «Роман». «А я Лена», — кивнула девушка и добавила. «Мне Роман тоже рассказывал про этого нелюдя. А вы? Вы просто храбрец». Мышкин засмущался. «Да какой там храбрец, что вы? Я наоборот. Просто здесь так обидно стало. Такое зло и безнаказанным останется. И так захотелось наказать. Но вот пока с вашей мамой не познакомился, во мне таких чувств не возникало почему-то». «А это не важно, когда они возникли», — прервала его Людмила. «Главное, что они у вас есть. Леночка, подай мне, пожалуйста, вот тот кусочек поменьше. Лев Венедиктович, не стесняйтесь». «Да я вот все думаю», — напряженно сидел Лев Венедиктович. «Там у вас на подоконнике еще цветочки остались». Гости посидели еще немного и ушли все вместе. Мышкин не хотел бросать тень на репутацию Людмилы, хотя сама Людмила эту тень уже давно бы и бросила. После их ухода она не успела убраться, как ей тут же позвонили. Звонил сын. «Мам, и что это за мужчина? Мне стоит приглядеться к нему повнимательнее?» «Ой, ну что ты права», — смутилась мать. «Прямо сразу и приглядеться. А ты что, не рассмотрел его? Ромочка, я тебе сразу скажу, там смотреть особенно не на что. Но он такой душевный человек. Вот мы с Мишкой очень его котика полюбили. Да, можешь себе представить, этого рыжего красавца сначала звали Чингисханом. Какой ужас! Мне вот Лен подсказывает, что ей твой знакомый очень понравился». В трубке послышались препирательства, потом застрекотал голос Леночки. «Людмила Максимовна, какой у вас душевный друг появился. Я прям так рада, как он относится к животным. Это же и даже со своим котом в гости ходит. Такого я еще не встречала. Обязательно поддерживайте с ним отношения. Если уж он так над котом трясется, то над вами». «Леночка, ну что ты?» — покраснев, махнула рукой Людмила. «Он надо мной вовсе даже не трясется. Он просто так зашел пирога отведать». «Ой, не говорите мне ничего», — усмехнулась девушка. «Я же видала, как он на вас смотрел». «Как?» — не выдержала Людмила. «Он на меня смотрел, да? Как?» «Как? Знаете, он вами любовался», — выдохнула Леночка. «И еще сразу было видно, что ему хотелось вас защитить». Девчонка знала, что говорить. У Людмилы немедленно зажгло где-то в правом подреберье, в животе стало горячо, а коленки сделались ватными. «Да ну, что ты, Леночка, ты, наверное, не так поняла». «Все я так поняла. Я эти взгляды... Вы не представляете, как я в них разбираюсь». Рядом с трубкой послышался недовольный голос Ромки, и Людмила поспешила распрощаться с молодежью. «Пусть сами между собой разбираются». «Мишка», — ходила Павой перед собакой хозяйка, — «ты только подумай, пока ты гонялся за рыжим, а я была увлечена пирогом? Да-да, не смейся, я на самом деле переживала, как бы он не сгорел. Так вот, в это время мной, оказывается, любовался господин Мышкин». «Нет, Миш, это не мои слова, это Леночка сказала». Мишка с интересом слушал хозяйку, вертел головой, настораживал ушки, и видно было, что не верит. «А вот и напрасно», — обиделась хозяйка. «Я, знаешь ли, тоже отвыкла от того, что я красивая, даже привлекательная где-то женщина. А вот Мышкин, он настоящий мужчина. Он не забывает мной любоваться. А еще ему хотелось меня защитить». «Хотя кого он там может защитить?» В это время телефон снова ожил. «Да», — важно ответила Людмила, и сразу же голос ее изменился. «Ой, Лев Венедиктович, как вы дошли?» «Милочка», — послышался несчастный голос, — «я так перед вами виноват, шляпу-то я ж не думал, что она для вас так бесценна, я хотел...» «Прекратите, мы уже выяснили все с этой шляпой. Вы лучше скажите, во сколько вы завтра к нам с Мишенькой придете?» Он сказал, что еще не наигрался с Рыжиком. «А я... мы не сможем завтра прийти», — стал запинаться Мышкин. «У нас... в общем, мы тут немножко делами заняты, никак». Он так неуверенно отнекивался, а объяснения были настолько неубедительны, что у Людмилы упало сердце куда-то в тапки. «То есть завтра вас не ждать?» — переспросила она. «А нет, совершенно точно не ждите». «Хорошо», — холодно отреагировала она. «Всего доброго. Вы меня извините, нам с Мишкой пора». И она отключила телефон, потом судорожно вздохнула и развела руками перед собакой. «Наконец-то мы сможем завтра отдохнуть. А то, знаешь, Миша, вот так надоели уже гости, а тебе нет?» Мишка был серьезен, а в голосе хозяйки слышались нотки отчаяния и горечи, а эта собаку всегда настораживала. «А вот расстраиваться совсем не надо», — непонятно кого успокаивала Людмила. Потом посмотрела на погрустневшую собаку и встрепенулась. «А хочешь, я тебя на подоконник посажу? Там столько всего интересного!» Она взгромоздила Мишку на подоконник, а сама встала тут же, чтобы тот не упал ненароком. Сейчас в темноте собаке ничего не было видно, и что только хозяйка углядела в этом окне. «Миша, почему это мы с тобой не следим за нашими прическами? Вот я еще хоть как-то утром причесываюсь, а вот ты... Да мне надо сходить в парикмахерскую, чего это я? А ты посиди, сейчас я тебя расчесывать буду». Она притащила расческу и стала расчесывать кудрявую шерсть. По мере того, как беспорядочные кудряшки стали укладываться в приятные локоны, на сердце Людмилы снисходило спокойствие. «Ну что, собственно, такое случилось? Может быть, лев зайдет завтра к этой, как ее, к своей родственнице лечить зубы? Или матушка к нему приезжает, он ее как боится, чуть под диван не утек, когда Ромка пришел. Да мало ли, какие у него дела в выходной день». «Миша, ты у меня совершенно великолепный красавец», — улыбнулась она. «Сейчас мы еще мордочку расчешем и сегодня спать. А завтра я побегу в парикмахерскую, не все ж тебе одному красоваться. Мной, между прочим, тоже любуются». Воскресенье прошло скучно. Мишку не особенно обрадовала утренняя прогулка. На улице пробрасывал снег, а ведь уже все деревья собрались распускать почки. Некоторые, особенно смелые, даже выпустили первые листочки, и вот такая неприятность. Дома Мишка ходил по тем углам, где лежал Рыжик, принюхивался, а потом ложился именно на место кота, устраивал голову на лапы и смотрел на Людмилу печальными глазами. «Миша», — вздыхала Людмила, — «ну что тебе так скучно со мной? Тебе нужен друг?» «Знаешь, вот мне, между прочим, друг бы тоже не помешал, но я ж не ложусь на пол, где ступала нога Мышкина, не кладу голову себе на руки». «Ну ладно, не переживай, если что, я куплю себе котика, или мы просто подберем какого-нибудь беднягу». Мишка поставил ушки домиком. Людмила хотела сказать, если Мышкин больше не придет, но почему-то так и не сказала. Постеснялась признаться даже собаке в том, что, оказывается, очень ждет этого человека. И ей будет очень грустно, если он не придет, и здесь даже не поможет спасенный котенок. Вечером Людмила, как и обещала, сходила в парикмахерскую, постриглась и даже чуть-чуть изменила цвет волос. Новая прическа ей понравилась. «Вы так изумительно выглядите», — сделала комплимент мастер, и сама же все испортила. «Сейчас придете домой, и внуки вас не узнают». «Собака бы узнала», — насупилась Людмила и поспешила домой. Да, прическа ей шла, только показать было некому, разве что Мишке. Очень кстати подвернулся павильон с зоотоварами, и Людмила не смогла пройти мимо. «Девушка, а с чем у вас любят играть маленькие собачки? Такие вот», — она показала себе чуть ниже колена. Девушка на секундочку задумалась, а потом вывалила на прилавок целую груду игрушек. «Вот, смотрите, во-первых, конечно же, мячики. Их обожают все собаки». «У нас есть мячики. Тогда жгутики. Они их жуют, а заодно чистят зубы. Потом идут вот такие пищалки. Потом опять же идут кругленькие пищалки с хвостиком. Тут тебе и мячик, и пищалка, и хвостик, который грызть удобно. А можно вот еще мышку взять?» «Мышку. Давайте мне мышку. И жгутик вот этот, и косточку». Домой она пришла, нагруженная подарками. Мишка уже крутился рядом и заглядывал в пакеты. «Сейчас, погоди, дай раздеться. Господи, когда же я этот плащ выкину? Пойдем, Миш, поиграем. Я тебе жгутик купила и Мышкина. Можешь его кидать, как мячик, грызть за хвостик, а он будет только пищать». Весь вечер Людмила учила Мишку играть со жгутиком. «Смотри, Миш, ты его хватаешь? Хватай. И я схвачу. Ррр, мне тоже нужен этот жгутик. Да нет, ты не отпускай, ты тяни. Ага, вот так, здорово. Молодец, и я тяну». Игра наконец наладилась. Мишка понял, что хозяйка его ругать не будет, если он будет отстаивать свою игрушку. И вообще сейчас это не хозяйка, а большая собака. Только немножко неловкая собака. Вон как он удачно выхватил у нее веревочку. А еще вот Нет, она не отдаст, у нее крепкие зубы. Вечером она опять переписывалась с подругами. «Девочки, я что-то не понимаю, но мне кажется, он меня бросил», — призналась Людмила подругам. «Ты что, тоже сказала, что у тебя дюжина детей, и ты всех их мечтаешь на него переписать?» — ужаснулась Вика. «Нет, я просто пригласила его в гости, а он отказался». «Ну, точь-в-точь, как мой последний», — строчила Даша. «Мы с ним тоже сразу понравились друг другу и даже два раза вместе сфотографировались. Я же говорю, все как у нас. Долго встречались, 2 недели, а потом он сразу испарился, когда я сказала, что жду от него малыша». «Даша, ты с ума сошла? Через 2 недели малыш?» — не могла поверить Вика. «А что особенного? Вполне нормально. Я, правда, сначала сомневалась, а потом... Да какая разница, этот гад все равно сбежал». «Люда, твой не сбежал, у него просто дела», — успокаивала Вика. «Или он просто боится тебе надоесть». «Точно», — решила для себя Людмила, — «он просто боится мне надоесть». Легли спать уставшие, но довольные. Мишка притащил на кровать новый жгутик, зажал его лапами, да так и задремал. А утром, сразу после прогулки, в дверь отчаянно позвонили. «Кого это с утра пораньше?» — бурчала Людмила, путаясь в рукавах халата. В общем, настроение было нерадужным. Она даже не обратила внимания на то, как прыгал пес возле дверей. «Миш, отойди, сейчас я». На пороге стоял Мышкин. Вернее, он не стоял, а сразу же вошел в комнату. «Милочка, я вас очень прошу, дайте мне Мишку на полдня», — сразу же огорошил он. «Зачем?» — растерялась Людмила. «Это мой маленький секрет», — улыбался Мышкин. Вообще он был сегодня какой-то не такой, сильно взбудораженный, нервный, радостный какой-то. Неужели так обрадовался встрече? «Так я его заберу?» «Нет, но я хотела сказать, для чего?» Никак не могла понять Людмила. «Про него кино будут снимать, я договорился». Людмила еще немного поколебалась и решилась. «Хорошо, возьмите, но обещайте, что вы его ни за что не спустите с поводка и только на 2 часа». «Милочка, не волнуйся, вы же знаете, как я отношусь к животным. Мишку я с поводка не отпущу ни при каких обстоятельствах и в обиду никому не дам, я не позволю». Не успела Людмила что-то сказать, а он уже нацепил поводок и убежал вниз по лестнице. Казалось бы, сейчас дома одна, занимайся чем хочешь, даже собаки нет. Но делать ничего просто не могла. За то короткое время, что Мишка прожил с Людмилой, она так к нему привыкла, что сейчас просто... ни о чем не могла думать. «Интересно, а зачем понадобился Мишка? Хочет его показать кому-то? Кому? А может, он хочет его познакомить со своей мамой? Постепенно, так сказать, сначала с моей собакой, потом со мной. Тоже ерунда получается. Странно. И почему он сегодня не на работе? А нет, все же зря ему Мишку позволила взять. Ну, конечно, зря. Как я вообще могла кому-то отдать свою собаку? И что теперь делать?» Она уже несколько раз хотела бежать к Мышкину, несколько раз себя останавливала, но потом все же не выдерживала, оделась, обулась, и они пришли. Мишка кинулся к Людмиле так, будто он уже никогда не надеялся ее увидеть. Он подпрыгивал, скакал, юлой крутился под ногами, повизгивал и не отходил от своей хозяйки ни на шаг. Хотя все это он делал недолго. Людмила тут же схватила на руки своего любимца, прижала его тельц к себе и только тогда почувствовала огромное облегчение. «Я так волновалась. Мишка, ты прости меня, дуру, я же неопытный еще собаковод, я не понимала. Оказывается, собак тоже нельзя отдавать, даже самым близким». «Спасибо, конечно, за самого близкого», — зарделся Мышкин. «Но чего ж вы так, милочка, он же со мной был. Мы с ним такое дело сотворили, мы с ним так наказали этого курищего. Ну, сейчас вы сами увидите. А сколько времени? Включайте телевизор. До новостей еще недалеко, но чтобы не пропустить наш... я хотел назвать это триумфом, включайте же». Людмила ничего толком не поняла, но послушно включила телевизор. Мишку из рук она так и не выпускала. «Я все же не понимаю, а как вы его наказали, этого курищего?» «Нет-нет, ни слова больше», — кокетничал Мышкин. «Пусть об этом скажут профессионалы». Его распирало от гордости, он так хотел обсудить с Людмилой все, что сегодня сделал, но еще больше ему хотелось увидеть и услышать, как об этом будут говорить с экрана. А время тянулось, будто резиновое. Когда не надо, минуты летят точно пули, а вот когда его торопишь... Людмила уже 20 минут сидела на диване, пялись в экран. Рядом взволнованно выседал Мышкин, то и дело хватая ее за руку. но сейчас она этого не замечала. Наконец показали заставку новостей, и Мышкин затаил дыхание. Еще несколько мучительно долгих минут дикторша говорила о новостях города, а вот потом вдруг на экране показались знакомые полки магазина. Сегодня «Зеленые» совместно с собаководами города устроили акцию протеста против жестокого обращения с животными. Ровным голосом вещала хорошенькая ухоженная дикторша. Акция состоялась в магазине строительных товаров, который принадлежит Курищеву Ивану Феликсовичу. Несколько десятков собаководов пришли сюда. Не несколько, а всего 16 человек, поправил диктор Мышкин. Людмила не сводила глаз с экрана. В магазине толпились люди с собаками. Собаки были разных размеров, сейчас и не разберешь, какие породы. Вот овчарка обнюхивает крохотного тойтерьера. Тот хоть и клоп, но большой псины не боится лезть нюхаться. Да и овчарка очень дружелюбная, а та вон вообще черная большая махина. Интересно, как эта порода называется. А с ней рядышком белая собачонка, очень на мишку похожа. Только у нее ушки стоят и хвостик антенной торчит. «Надо же, она еще порыкивает на черную махину. Ага, диктор сказала, что это черный терьер. А вон две маленькие собачки устроили игрище среди банок с краской. А большая собаченция пытается погрызть плинтус. Хоть бы они все у него сгрызли, у этого гада. Вот, смотрите, милочка», — заигазил Мышкин, — «сейчас Курищев выйдет». Неожиданно все собаки повернулись в одну сторону, и стало видно, как многие хозяева подзуживали своих воспитанников. А некоторые собаки гавкнули, некоторые зарычали, но агрессии не выказал никто. Раздался гневный крик, и оператор перевел камеру на владельца магазина. Курищев ожидал телевидения, а вовсе не акцию какого-то там протеста. Он был наряжен в великолепный костюм, в тон был подобран галстук, а твердый воротничок новенькой рубашечки подпирал подбородок. Но его встречали не только телевизионщики. «Защитники животных хотят выразить свое отношение к господину Курищеву», не слишком уверенно проговорила диктор. «Интересно, почему именно этому господину оказана такая честь?» «А вот, милочка, сейчас», — дернул за коленку Людмилу Мышкин. «Наш выход, Михаил». В это время на экране показывали, как группа людей с собаками загудела, потом раздался какой-то вскрик, и люди вместе с собаками выстроились в две шеренги, образуя широкий коридор, который начинался прямо от двери. Дверь распахнулась, и по центру живого коридора прошел... Людмила даже сразу его не узнала. В центр коридора вошел какой-то человек, у которого во все тело висела фанера с увеличенной фотографией Курищева. Людмила помнила это фото, его делала Зинаида. На фотографии страшно скалился Гурон, а рядом нагло улыбался Курищев. Зинаида тогда пояснила, что Гурон вовсе не пытался кого-то сожрать, ему только что сняли намордник, вот он и оскалился на радостях. Но это было не самое ужасное. Кошмар был в том, что обряженный Мышкин вел на поводке Мишку. Тот, испугавшись такого коридора из незнакомых собак, сначала вел себя просто тревожно, а потом, заметив еще и телевизионщиков, их лампы, направленные прямо ему в глаза, шум, гам, а в конце коридора злобного Курищева, заметался, жалобно заскулил, пытался спрятаться за Мышкина, встал на задние лапы, чтобы его взяли на руки. Но Мышкин в своей фанере никак не мог согнуть рук. Да и некогда ему было. «Вот», — обращался он прямо в камеру оператора, «этот господин Курищев травил именно эту собачку своим, я не побоюсь сказать слово, зверем. Маленькая собачка, вся в шрамах, на ней нет живого места. Он до ужаса боится своего бывшего хозяина». Оператор тут же перевел камеру на Мишку, дабы показать, до какого ужаса он боится. Мишка, заметив непонятную штуку, и вовсе не знал, куда деться, сжался в комочек и только жалобно попискивал. «Ах, ты ж дрянь!» — со всхлипом выкрикнула Людмила и, бережнее прижав к себе Мишку, швырнула во Льва Венедиктовича диванной подушкой. «Сволочь, как ты мог? Я ж тебе самое дорогое! Миша, полежи пока в спальне!» Она сбегала, быстренько отнесла собаку в спальню, закрыла двери и теперь начала кричать на гостя шепотом. «Негодяй! Ради того, чтобы попасть в этот ящик, ты заставил переживать Мишку! Это беззащитное существо! Ты видел, как он боялся? Почему ты не скинул эту кретинскую фанеру и не схватил его на руки, чтобы успокоить? Ты паразит!» И в Мышкина полетела еще одна подушка. Мышкин перепугался до дрожи. Он никак не ожидал такой реакции, ведь в конце концов собака, и ничего не случилось. «Милочка, но там же и другие собачки тоже были», — что-то невнятное блеял он. «Там не собачки, там кони были. А Мишка, он же боится больших собак, у него же «Милочка, но зато Курищев...» «Да мне плевать на всех Курищевых, вместе взятых!» «Но вы думали, что вы делаете? Эти собаководы-недоумки, собаки там могли задохнуться от краски!» «Там совсем не пахнет краской!» «Ну и что? А у них нос, нюх чуткий, это тебе не пахнет!» «Милочка, но ты только подумай, теперь о Курищеве узнает весь город», как мог успокаивал подругу Мышкин. «А мы с Мишкой потом еще погуляли, собачками поиграли. И он совсем не боится больших собак. Он даже вон с тем, с Филом играл, от которой черный терьер. А маленькая белая собачка тоже их, и этот малыш, и лидер, ты представляешь?» «Я ничего не хочу представлять. Ты подорвал моей собаке психику. А если бы этот Фил кинулся на Мишку, ты бы тоже в стороне стоял, потому что ты собак боишься? А с Мишкой что бы было?» «Ну, милочка, я бы не стал подвергать Мишку». «Стал! Я только что видела. Ты подвергал Мишку мучениям!» У Мышкина кончились аргументы. Он и в самом деле не понимал, виноват ли он настолько, и из-за чего было столько крику. Надо было все обдумать и разобраться. «Я думаю, мне лучше уйти», — поднялся он. «Да, я тоже так думаю», — в сердцах выпалила Людмила и сама же открыла ему дверь. Он ушел, и в комнате стало совсем тихо. Людмила быстро прошла в спальню, прижала к себе собаку и снова всхлипнула. «Мишка, ты это... Не сердись! Я ж не знала!» Уселась она на диван и наглаживала белую кудрявую шерстку. «Тебе было очень страшно, да?» Мишка удобно устроился у нее на руках, два раза лизнул в щеку и успокоился. «А я ведь даже не досмотрела, чем там все закончилось-то», — вздохнула Людмила. «А вот этот Мышкин, он такой глупый, можно подумать, он этим эфиром напугает этого гада. Да этот Курищев будет делать то же самое, только теперь станет лучше прятаться. А ты ложись на кровать и спи. Ты сегодня устал, у тебя был тяжелый день».